Глава 66. Покинув руины Эфрена, Ники приказала быстрому военному кораблю встать на якорь в Сиримунде. Она желала посмотреть, как город готовится к обороне. Судя по напряжению в воздухе, жители отнеслись к опасности серьезно. Хозяин порта Отто отправил шустрые патрульные корабли к скалистому устью гавани, а на утесе над статуей Матери Марии выставил дозорных. Город в защищенной гавани оставался на стороже. Дозорные придумали простую, но эффективную быструю систему передачи сигналов на большие расстояния. Если патрульный корабль заметит Нарукайский флот, то сбросит на воду и подожжет плот, набитый хворостом, смолой и сырой древесиной. Плавучие костры будут испускать густой дым заметно издалека, и дозорные на утесе объявят тревогу. Нарукайские налетчики больше не застанут Сиримунди врасплох. Экспедиция Ники привезла из Эфрена беженцев, которые присоединились к толпам других, уже истощивших ресурсы Сиримунди. Колдунья собиралась как можно скорее вернуться в Танимуру, но сначала хотела убедиться, что Сиримунди в безопасности. В защищенной гавани бурлила жизнь. Большую часть затонувших кораблей уже разобрали, чтобы расчистить проход для крупных торговых судов. Весельные лодки и рыбацкие судна сновали меж обгоревших мачт, торчавших из воды. Бригады рабочих продолжали восстанавливать причал и возводить оборонительные сооружения. Ники шла по причалу в новом черном платье. Ее старое столько раз чинилось и стиралось, что уже превратилось в лохмотье. Платье сидело по фигуре, привлекая к ней внимание зевак. Ее светлые волосы отросли и пряди щекотали шею. На новой пристани она нашла Отто. Он разговаривал с капитаном Генли, чья туманная дева была слишком большой, чтобы безопасно пройти через затонувшие корабли. Пять других больших кораблей стояли на якоре, ожидая возможности уйти в море. Но их команды не сидели без дела и крепили к корпусу железные листы, укрепляя судно. Хозяин порта и Генли стояли рядом с возвышавшейся над ними стопкой ящиков. Оба повернулись к Нике. «Колдунья, благодаря вам моя туманная дева станет боевым кораблем», – сказал Генли. «Хотя я предпочитаю мирно торговать, перемещаясь от порта к порту». «Каждому судну придется стать военным, пока не кончится война». Отто нахлобучил широкополую шляпу, прикрывавшую глаза от солнца. «К вечеру мы освободим проход, и большие корабли смогут покинуть гавань». Он вздохнул. «Часть меня хочет, чтобы Генли увез в безопасное место мою дочь и внуков, чтобы я мог сосредоточиться на защите города». «Тогда они будут в безопасности, а остальные жители Сиримунди нет», – сказал Генли. «Я должен сыграть свою роль, как и все мы». «Туманная дева будет полезна как боевой корабль. Она поможет защитить устье гавани, если нарукайцы преодолеют рифы». Она была рада видеть, как сотни беженцев из Эфрена, прибывшие первыми, уже вооружились и отрабатывали маневры на площадке, где раньше стояли сожженные кором склады. Мужчины и женщины, по-прежнему одетые в лохмотья, облачились в разнообразные доспехи. Кольчужные, кожаные и даже латные. Они неуклюже тренировались, неумело размахивая мечами. Но с каждым часом у них получалось все лучше. Ники кивнула на новобранцев. «Их хватит для оборонительного отряда, на случай, если нарукайцы снова высадятся на берег». «Я намерен не допустить их высадки», – сказал хозяин порта. «Наши укрепленные боевые корабли блокируют устье гавани. Налетчики ни за что не пройдут мимо Матери Марий». Генли выпятил подбородок. «Цепь из пяти больших кораблей не даст им войти в гавань». «Какая разительная перемена. Когда я предупредила вас в прошлый раз, вы были гораздо беспечнее». Оставив мужчин, Ники подошла к следующему пирсу, где заприметила старика в набедренной повязке. Его голова была гладко выбрита, а тело так сильно загорело, что кожа казалась дубленой. С несвойственной старикам гибкостью он сидел на краю причала, скрестив ноги, и присматривал за четырьмя юношами, нырявшими под воду. Рядом лежали каменные грузы различных размеров. Молодые ныряльщики брали по грузу и глубоко ныряли, словно стремились утонуть. Спустя удивительно долгое время они выныривали вместе с грузом. Старик одобрительно кивал, когда они возвращали камни на причал, но почти не хвалил своих учеников. Ники обратила внимание на татуировки на его обнаженной груди. Множество цепочек из кругов, которые невозможно было сосчитать. Ее губы невольно скривились. «Ты ныряльщик за жемчужинами желаний». Когда старик поднял голову, на его шее проступили сухожилия. «Я лучший ныряльщик. Меня зовут Лорен, и на меня возложено бремя обучать этих щенков и выяснять, у кого из них достаточно мощные легкие, чтобы проследовать по моему пути. Некоторые умирают». Он пожал плечами. «И тогда мне приходится нырять за каменным грузом, чтобы другие ученики могли тренироваться с ним. Это довольно хлопотно». На поверхности воды шумным выдохом появился юный ныряльщик. Он со стуком поставил груз на доски перед старым учителем. «Очевидно, это было слишком просто», – сказал Лорен. «Возьми потяжелее». Он вручил ныряльщику огромный камень, который тут же утянул юношу под воду. Ники хмуро посмотрела на рябь на воде. «У меня уже был опыт общения с ныряльщиками за жемчужинами желаний, и не всегда положительный. Я Ники». «Каждый в Серимунде знает тебя, колдунья», – фыркнул Лорен. «Мой опыт общения с ныряльщиками тоже не всегда положителен. Никто из учеников еще не приблизился к моему уровню, поэтому у них нет оснований быть высокомерными». «Кажется, ты слишком гордишься своими достижениями». «Гордость вполне оправдана, если основывается на настоящих достижениях». Все пятеро ныряльщиков вынырнули и уцепились за край причала, глядя на учителя. «Мы выполнили все задания, Лорен», – сказал широколицый юноша и посмотрел на Ники с хищной акулей усмешкой. Колдунья ответила такой же ухмылкой, и парень вздрогнул. «Тогда я дам вам еще больше заданий», – сказал Лорен. «Вы еще недостаточно утомились». Ники повернулась к старому учителю. «Почему ты не отправишь их работать на затонувшие корабли? Пусть сделают что-то полезное для своего города». «Ныряльщики не занимаются грязной работой», – заявил один из юношей, держась на воде. Судя по помрачневшему лицу Лорена, юнец дал неправильный ответ. «Вы будете делать все, что я скажу», – он указал на свои татуировки. «Вы не станете ныряльщиками за жемчужинами желаний, пока я не скажу. У вас легкие ребенка. Вдохните немного смирения». Во время недавнего нападения нарукайцев на Серимунде Ники пристыдила четверых ныряльщиков, и они помогли ей. Она дала им бутылки с огнем волшебника, и они потопили несколько змеиных кораблей. Это почти сгладило ее впечатление от первой встречи с высокомерными ныряльщиками на борту бегущего по волнам, которые отравили ее и пытались изнасиловать. «Слушайте колдунью!» – свесившись за край причала, рявкнул на учеников Лорен. «Идите и помогите в гавани. Послужите Серимунде!» «С чего это вдруг?» – язвительно спросил высокомерный ныряльщик, продолжая жадно поглядывать на фигуру Ники. «Вы получите больше, чем богатство. Вы докажете, что приносите пользу». Ученики насупились, словно это интересовало их меньше всего прочего. «Идите расчищать гавань от обломков», – скомандовал Лорен. «Когда закончите, я, может, и позволю вам снова пойти к женщинам». Барахтаясь в воде, ныряльщики огрызнулись. «Мы ныряльщики за жемчужинами желаний. Женщины сами на нас вешаются». Лорен сердито глянул на них. «Перестанут, если я пущу слух, что у вас чесотка». Придя в ужас, ныряльщики поплыли к ближайшему затонувшему кораблю и присоединились к бригадам рабочих. С обрыва над статуей Матери Марии донесся тревожный звон медного колокола, и все в гавани замерло. Даже несмотря на стук деревянных молотов и лязг брони, на берегу воцарилась тишина. Ники уставилась на дозорного на вершине утеса, который размахивал руками. «Это нарукайцы? Нам снова придется сражаться?» «Нет, не нарукайцы». Лорен склонил голову на бок, прислушиваясь. Колокол прозвонил 3 раза, затем выдержал паузу, затем снова прозвонил 3 раза. «Просто грузовые корабли. 3 корабля». «3? Зачем торговцам плыть вместе? Они же конкуренты». Лоран по-прежнему сидел на причале, скрестив ноги и поджариваясь на солнышке. «Такого я еще не видел. Наверное, случилось что-то необычное». После того, как корабли прошли через узкое устье защищенной гавани, Ники узнала, что они плыли вдоль призрачного брега из бухты Ренда. И на борту были Натан, Беннон и эльдакарцы. Капитаны Миллс, Стрейкер и Донал встали на якорь возле высокой статуи Матери Морей и отправили к докам шлюпки со своими представителями. Ники хорошо скрывала чувства, но на самом деле по-детски удивилась, когда увидела на борту первой лодки мудрого волшебника с длинными белыми волосами. На нем была кружевная рубашка, жилет и длинный плащ. Позади него сидели двое – рыжеволосый мечник Беннон Фермер и Моросит Лила в наряде из черной кожи. Ники уже и не рассчитывала увидеть их снова. Она могла только гадать, как они оказались в Серимунде, ведь в последний раз она видела их на другом конце Древнего мира. Ники поняла, что Натан тоже не ожидала ее увидеть. Когда шлюпка приблизилась к причалу, Беннон вскочил, энергично размахивая руками и раскачивая лодку. «Ники! Поверить не могу, что ты здесь!» Лила схватила юношу за запястье, пытаясь угомонить. «Я буду очень зла, если ты свалишься за борт и утонешь, мальчишка. Я слишком много сделала, чтобы сохранить тебе жизнь». Когда лодка пришвартовалась, Беннон спрыгнул на причал, не в силах удержаться от восторженных объятий. «Я скучал по тебе, Ники. Мы так много пережили вместе. Я знал, что ты обо мне беспокоишься». «Не слишком-то». Несмотря на эти слова, Ники тоже была рада его видеть. Слова застряли у нее в горле, и она разрешила себе обнять его, на что он радостно стиснул ее с новой силой. «Я рада, что ты жив, но была занята. Строила укрепление, сражалась нарукайцами и даже столкнулась с генералом Утросом». Она высвободилась из рук Беннона, но уже через мгновение попала в объятия Натана. «Мы тоже», – воскликнул волшебник. «Столько всего произошло, и война следует за нами по пятам. Я так рад, что мы воссоединились. Нам нужно спасти мир». «И раз мы вместе, теперь куда больше шансов на успех», – сказал Беннон. Облегчение растопило суровую решимость Ники, и она перестала противиться чувствам. «Я действительно волновалась о вас обоих. Думала, мы разлучились навсегда. Была уверена, что вы уже мертвы. Или заперты под саваном вечности». «Мы тоже боялись, что ты погибла, но я счастлив, что ты выжила». Беннон широко ей улыбнулся, и Лила раздраженно покосилась на него. «Мы многое должны рассказать», – продолжил Натан. «Бухта Ренда уничтожена, как и твердыня. Генерал Утрас и его армия маршируют прочь от Эльдакара, и мы не смогли их остановить». «Флот нарукайцев одновременно с Утрасом атаковал бухту Ренда», – выпалил Беннон. «У них больше сотни кораблей, и они плывут на север, опустошая побережье. Генерал Утрас идет по имперским дорогам. Спорю на что угодно, они нацелились на Танимуру». Столпившиеся вокруг люди восприняли эти новости с тревогой и смятением. «Как же нам противостоять им?» – спросил хозяин порта Отто. Ники поняла, что опытный волшебник Натан, который знает язык сотворения, способен помочь ей с загадочной костяной шкатулкой Ричарда. Она ощутила, как холод в ее сердце крепчает. «Вот чего я ждала все это время».